Мартин. 12 января 1908 года. Мартин знал Сару с рождения. Ее родные жили на ферме у подножия высокого холма в 3 милях от городка. Местные жители называли холм «чертовы пальцы», потому что на самой его вершине торчали 5 высоких голых скал, похожих на воздетую к небесам гигантскую руку. «Проклятая земля», — говорили об этом месте старожилы, — «место, где обитают призраки». Земля на ферме и в самом деле была не слишком плодородной, сплошная глина и камни, и все же Харрисонам удавалось выращивать на своем участке сколько-то картофеля и репы, которую они обменивали в городе на муку и сахар, и таким образом сводили концы с концами. Впрочем, то, что каждый грош достается им нелегко, видно было сразу. Все Харрисоны были болезненно худыми, если не сказать тощими, с темными волосами и глазами, и только Сара была другой. На солнце ее волосы отливали золотом, а в светло-карих глазах плясали яркие искорки. Мартину она казалась пришелицей из другого мира, не то сиреной, не то русалкой, не то еще каким-то сказочным существом, о каких он только читал в книгах, но не думал, что они могут существовать на самом деле. Мать Сары умерла через считанные часы после рождения дочери, и старый Джозеф Харрисон растил Сару и 2 старших детей один. Правда, в городе ходили слухи, будто одно время у него была какая-то женщина, которая жила с ним как жена. Говорили, что она настоящая индианка, что она ни с кем не разговаривает и одевается чуть ли не в звериные шкуры. Кто-то утверждал, что она и сама наполовину животное и умеет превращаться в медведя или оленя. От своего отца Мартин, впрочем, знал, что таинственная женщина жила в лесу, в маленькой хижине сразу за чертовыми пальцами, и что жители городка обращались к ней, если кто-нибудь в семье серьезно заболевал. «Если врачи не помогали, люди шли к ней», — говорил его отец. Куда потом исчезла эта женщина, Мартин не знал. Она то ли утонула, то ли погибла на охоте, то ли с ней случилось что-то еще. Единственное, что было известно ему более или менее достоверно, так это то, что несчастный случай с таинственной индианкой произошел вскоре после того, как повесился старший брат Сары. Как-то раз, когда они были уже женаты, Мартин спросил Сару, что произошло с той женщиной. Но в ответ она только покачала головой. «Ты, наверное, что-то перепутал», — сказала она. Или просто наслушался, что болтали о нас в городе. Местные жители обожают сплетни, и тебе это известно не хуже, чем мне. «Нет», — повторила Сара, — «нас было только 4, папа, Констанс, Джейкоб и я. Никакой женщины не было». Как-то в классе в 6 Мартин с приятелями играли в школьном дворе в шарики. В игре принимал участие и его старший брат Лусиус. В тот день Мартину повезло, ему удалось выиграть у брата его любимый шар, оранжевый с желтыми полосками шар из настоящего агата, который Лусиус называл Юпитером. Крепко сжимая в кулаке свой приз, Мартин думал о планетах и их орбитах, когда к ним подошла Сара Харрисон. День был солнечный, и в ее глазах сверкали яркие искорки, которые были почти такого же цвета, что и полоски на только что выигранном им шаре. Мартину, который никогда прежде не обращал на Сару внимания, она вдруг показалась невероятно красивой, и он, на секунду растерявшись, сделал первое, что пришло ему в голову — протянул ей Юпитер. «Нет!» — выкрикнул Лусиус, но было уже поздно. Сара взяла шар и улыбнулась. «Я выйду замуж только за тебя, Мартин Ши», — сказала она, — «и ни за кого другого. Вот увидишь». Остальные ребята, Лусиус в том числе, так и покатились со смеху. «Ты просто спятила, Сара Харрисон», — выкрикнул кто-то, но она не спятила. Свои слова она произнесла с такой убежденностью, что Мартин ни на секунду не усомнился. Все будет именно так, как она сказала. И хотя он смеялся вместе со всеми, ему и в самом деле показалось смешным, что такая красивая девочка, как Сара, вдруг выбрала его. В глубине души Мартин знал, что это не шутка. В школе Мартина считали странным. Высокий, нескладный, с руками и ногами, торчащими из слишком коротких рукавов и штанин, он обожал чтение и даже на переменах не бегал со всеми, а сидел в уголке, уткнувшись то в швейцарского Робинзона, то в Остров Сокровищ или 20 000 лье под водой. Мартин мечтал о приключениях и твердо верил, что в его груди бьется отважное сердце героя. Увы, в Уэст-Холле не было пиратов, с которыми нужно было сражаться, да и перспектива потерпеть кораблекрушение и быть выброшенным на необитаемый остров выглядела достаточно туманно. Вместо этого Мартину приходилось работать на семейной ферме, косить сено, доить коров, швырять вилами навоз. От этой монотонной ежедневной рутины можно было сойти с ума. Но Мартин продолжал считать, что появился на свет вовсе не для того, чтобы стать простым фермером, и что когда-нибудь он все же отправится навстречу настоящим головокружительным приключениям. «Нужно просто подождать», — думал он, и продолжал грезить наяву и хватать плохие оценки в школе. Мартин не успевал почти по всем предметам, тогда как его брат Лусиус считался гордостью школы. Он был не просто старше, но и сильнее, ловчее, храбрее, целеустремленнее и привлекательнее, чисто внешне. Во всяком случае, именно за него мечтали когда-нибудь выйти замуж все девчонки, и только Сара Харрисон почему-то обратила свое внимание на него, на Мартина. Непонятно было только, что она в нем нашла. Тогда Мартину было невдомек, что одним из талантов Сары было умение видеть будущее. Не постоянно, нет, но иногда с ней случалось что-то вроде коротких прозрений, и тогда она, словно заглянув в какой-то волшебный телескоп, твердо и без тени сомнения предсказывала события, которые сумела в нем разглядеть. «Ты никогда не уедешь из Уэст-Холла, Мартин», сказала она на пикнике в честь праздника 4 июля, когда ему было 12. В этот день почти весь город собрался на засеянной травой городской площади перед только что построенной крытой эстрадой для оркестра. Кто-то танцевал, но большинство расстелили на траве одеяло и расставили корзины со снедью. Мартин и Сара тоже собирались перекусить, но сначала они поболтали с Лусиусом, который ради них ненадолго спустился с эстрады. В городском оркестре, состоявшем из полудюжины мужчин, он играл на трубе. Осенью ему предстояло отправиться в Берлингтон. Лусиус только что окончил школу и благодаря отличным оценкам получил полную стипендию в университете Вермонта. «Откуда ты знаешь?» — спросил Мартин, поворачиваясь к Саре, которая опустилась на одеяло рядом с ним. «А ты никогда не думал о том, что приключения, к которым ты так стремишься, могут ждать тебя здесь?» ответила она вопросом на вопрос. Это предположение показалось Мартину настолько нелепым, что он от души расхохотался. Сара тоже улыбнулась, несколько снисходительно. Потом сунула руку в кармашек своей вязаной кофты и достала какой-то предмет. Это был тот самый желто-оранжевый шарик, Юпитер. Опустив шарик в карман его рубашки, Сара наклонилась вперед и поцеловала Мартина в щеку. «С праздником тебя, Мартин Ши!» Именно тогда Мартин решил, что Сара была права, что именно на такой девчонке он хотел бы когда-нибудь жениться, и что она, возможно, только возможно, и была тем самым захватывающим приключением, которое ждало его на жизненном пути. «Знаешь, Мартин», — шепнула Сара в их первую брачную ночь, легко касаясь губами его уха и запустив пальцы ему в волосы. «Когда-нибудь у нас будет девочка». И, разумеется, это предсказание тоже сбылось. 7 лет назад, потеряв 3 младенцев еще в утробе и похоронив сына Чарли, который прожил всего 2 месяца, Сара произвела на свет Герти. Девочка родилась совсем крошечной, и Лусиус сказал, что она, скорее всего, не жилец. К этому времени брат Мартина уже закончил учебу в университете и вернулся из Берлингтона дипломированным врачом. Поначалу он работал вместе со старым доктором Стюартом, но тот вскоре ушел на покой, и Лусиус остался единственным врачом в городе. «Мне очень жаль, брат», — добавил он, закрывая свой медицинский саквояж, а потом положил руку на плечо Мартину. Но Лусиус ошибся. Умирать Герти не собиралась. Напротив, она с жадностью сосала материнскую грудь и набирала сил буквально с каждым днем. Герти стала их чудесным ребенком, и Сара буквально лучилась счастьем. По ночам девочка спала у нее на груди, а Сара смотрела на мужа взглядом, который яснее ясного говорил: «Вот, теперь в мире действительно все в порядке». Мартин испытывал те же чувства. Пожалуй, ни одно приключение, о которых он когда-то мечтал, не могло бы иметь более счастливого исхода. Материнскую грудь Герти давно уже не сосала, однако ее привязанность к матери с годами только крепла. Они никогда не разлучались больше, чем на несколько минут. Всюду ходили вместе и все время переписывались своим секретным способом, выводя пальцем какие-то слова друг у друга на ладонях. Мартин, впрочем, был абсолютно уверен, слова были им не особенно нужны, потому что мать и дочь явно научились читать мысли друг друга. Бывало, сидя с ними за обеденным столом, он наблюдал, как они беседуют с помощью улыбок, смеха и легких кивков, и чувствовал, как внутри него разгорается что-то похожее на ревность. Тщетно он пытался разделить с женой и дочерью их секреты и маленькие шутки. Смеялся Мартин всегда не впопад, а Герти смотрела на него снисходительно, словно это она была взрослой, а он маленьким и глупым ребенком. Со временем Мартин смирился, поняв, что между Сарой и Герти существует особого рода связь, которая ему попросту недоступна, и что он никогда не сможет стать полноправным членом их союза. Его, впрочем, это почти не расстроило, поскольку он уже давно считал себя самым счастливым мужем и отцом на свете. Иметь в доме двух таких женщин было все равно, что жить вместе с феями и русалками, сказочно прекрасными, но непостижимыми существами. Иногда, однако, Мартин задумывался о том, что из-за череды выкидышей и смерти новорожденного сына Сара чрезмерно балует и опекает Герти. Это было понятно и естественно, и все же ему не слишком нравилось, когда жена не пускала дочь в школу только из-за того, что ей казалось, будто у Герти начинается насморк или поднимается температура. Порой же Мартин и вовсе начинал думать, что в глубине души Сара обвиняет его в смерти тех своих детей, которые так и не появились на свет. Каждый выкидыш действительно давался ей тяжело. Сара неделями не вставала с постели, постоянно плакала и почти ничего не ела. Но Мартин всегда старался быть с ней рядом, чтобы жена видела, он разделяет ее горе. Потом появился Чарльз. Он родился здоровым и крепким мальчиком, с густыми темными кудряшками на голове и сморщенным личиком маленького мудрого старичка. Ничто не предвещало беды, но однажды утром они нашли его в колыбельке бездыханным и уже остывшим. Все дальнейшее Мартин до сих пор вспоминал как кошмар. Крепко прижав к себе тело сына, Сара не выпускала его из рук буквально ни на минуту. Прошел день, прошла ночь, снова наступило утро, но она по-прежнему баюкала на руках мертвое дитя. Когда же Мартин попытался забрать тело, Сара ответила, что Чарльз вовсе не умер. «Я слышу, как он дышит», — сказала она убежденно. «Слышу, как бьется его маленькое сердечко». И Мартин в страхе попятился от жены. «Сара, пожалуйста», — только и сказал он. «Не подходи», — прорычала она. «Убирайся, оставь нас в покое». С этими словами Сара еще крепче прижала мертвого ребенка к груди, а в ее глазах сверкнуло пламя безумия. В конце концов, Лусиусу пришлось дать ей сильное снотворное. И только когда Сара заснула, Мартин сумел вырвать мертвого сына из ее судорожно сжатых рук. Именно после этого Мартину стало казаться, что и в череде выкидышей, и в смерти его первенца виновата земля, на которой они жили. 120 акров, доставшихся Саре по наследству. Если не считать ее старшей сестры Констанс, которая давно вышла замуж и уехала в Гренитвиль, Сара была единственной прямой наследницей своего отца. «Да», — думал он, — «во всем виновата эта бесплодная каменистая глина, на которой неохотно росли даже сорняки, а вода немногочисленных сбегавших с холма ручьев была солоноватой на вкус и припахивала серой даже весной, в пору таяния снега. Выжить здесь было нелегко, для этого требовалось немало сил, поэтому и смерть маленького Чарли и три предыдущих выкидыша со временем перестали казаться ему чем-то из ряда вон выходящим и необъяснимым. Сейчас, сжимая в руках ружье, Мартин двигался по следу лисицы на восток. Его путь лежал через заснеженное поле, по которому он ни за что бы не прошел, если бы не снегоступы, сплетенные им из ивовых прутьев и обшитые понизу оленьим камусом. Дыхание клубами вырывалось у него изо рта. Четкая лисья стежка поднималась на склон и вела через заброшенный сад, который много лет назад посадил еще дед Сары. За деревьями никто не ухаживал, и они дичали и болели. Немногочисленные груши и яблоки, которые они давали далеко не каждый сезон, были твердыми и червивыми, изуродованными гнилью и паршой. «Сара и Герти, наверное, уже встали», — думал Мартин, машинально переставляя обутые в снегоступы ноги. «Встали и гадают, куда он подевался. Кофе, наверное, уже готов, а в духовке поспевают пресные лепешки». На мгновение ему захотелось вернуться, но он знал, что должен довести дело до конца и убить лису, которая в противном случае так и будет наведываться в курятник, пока не передушит последних птиц. Кроме того, Мартину хотелось показать жене и дочери, что он в состоянии их защитить, как и подобает настоящему мужчине. Лиса угрожает их благополучию? Что ж, он убьет лису, снимет с нее шкуру и подарит Саре. То-то она удивится. Быть может, она даже сумеет сшить из нее теплую шапку для Герти. Сара на редкость ловко управлялась с иголкой и ниткой, и эта работа была ей вполне по плечу. В саду Мартин ненадолго остановился, прислонившись плечом к старой скрюченной яблоне. Прежде чем двигаться дальше, ему нужно было перевести дыхание. Снег, который еще недавно падал ленивыми редкими хлопьями, пошел сильнее. Он кружился и танцевал в воздухе, мешая как следует рассмотреть окружающее, и на мгновение Мартину показалось, что он заблудился. Куда идти дальше? В какой стороне его дом? Позади него послышался шорох, словно сквозь сугробы быстро пробиралось что-то большое. Мартин стремительно обернулся, но там никого не было, и он, до боли прикусив губу, прикоснулся к теплому кольцу в кармане. В 10 ярдах перед ним сдвинулась с места скрюченная старая яблоня. Присмотревшись, Мартин различил сгорбленную старуху, одетую в одежды из звериных шкур. Ее седые волосы были спутаны и напоминали змеиное гнездо. «Эй!» — крикнул Мартин. Старуха обернулась и посмотрела на него. Внезапно она улыбнулась, обнажив мелкие острые зубы в коричневых пятнах. Мартин моргнул, и старуха пропала. Перед ним снова была старая яблоня, согнувшаяся под тяжестью налипшего снега. Из-за ее ствола неожиданно выскочила лисица, все еще державшая в зубах недоеденную куриную тушку. На мгновение она замерла, глядя на Мартина своими золотыми глазами, и он, затаив дыхание, вскинул к плечу ружье и прицелился. Лисица продолжала смотреть на него огненными глазами, и на мгновение ему показалось, что вместо обыкновенного зверя он видит перед собой Сару. «Я выйду замуж только за тебя, Мартин Ши. Когда-нибудь у нас будет девочка». Мартин снова сморгнул, пытаясь отогнать наваждение. В конце концов, перед ним была не хитрая кумушка-лиса из детских сказок, а мелкий лесной хищник, который повадился таскать его кур. Это все воображение виновато. Воображение, да еще книги, которые он так любил в детстве. И действительно, когда Мартин открыл глаза, перед ним снова была обычная лиса. Выронив курицу, она метнулась в сторону за мгновение до того, как Мартин спустил курок. «Проклятье!» — выругался он, поняв, что промазал. Но нет, бросившись в погоню, Мартин увидел на снегу капли свежей крови. Похоже, он все-таки ранил воровку. Наклонившись, Мартин коснулся следов на снегу, его пальцы окрасились красным. Зачем-то он поднес их к губам и лизнул. Кровь имела резкий солоноватый медный вкус, и его рот наполнился слюной. Держа ружье наготове, Мартин двинулся по следу, который вел через сад к чертовым пальцам, переваливал через каменистый гребень холма и снова спускался в лес. Капли крови попадались теперь реже, и преследовать раненую лисицу стало труднее, к тому же в лесу его со всех сторон обступили буки и клены. Сбросившие листву и одевшиеся в снежные шубы деревья казались незнакомыми, и Мартин снова подумал, что он заблудился. В течение почти целого часа он продирался сквозь чащу, путаясь в засыпанных снегом кустах. Прошлогодние стебли лесной малины и ежевики цеплялись за одежду, царапали руки и, казалось, так и норовили хлестнуть по лицу. Но Мартин упрямо шел по следу, стараясь не думать о том, что с каждым шагом он уходит от дома все дальше. А снег посыпал еще сильнее. И Мартин несколько раз спросил себя, не отказаться ли ему от погони, пока не началась настоящая метель. В конце концов, Мартин все же решил, что повернуть назад именно сейчас, когда он потратил на преследование столько времени, было бы просто глупо. Стараясь не замечать усилившуюся боль в ноге, Мартин ускорил шаг. О том, что случилось с его ногой, он старался думать как можно реже, но подробности несчастного случая сами собой всплывали в памяти именно в самые тяжелые минуты, когда Мартину казалось, что весь мир обернулся против него. Это произошло в конце августа, примерно через год после того, как они с Сарой поженились. В тот злополучный день Мартин с утра отправился в лес, чтобы нарубить дров. Ему повезло, он почти сразу набрел на обширную прогалину, где лежало несколько поваленных ветром деревьев, успевших как следует высохнуть. Ему оставалось только заготовить поленья подходящего размера и погрузить их в фургон. Он проработал все утро, потом сел на лошадь верхом и съездил домой пообедать, а затем снова вернулся на поляну. Мартин был очень доволен тем, как много он успел сделать, и рассчитывал сделать еще больше. Сару Мартин предупредил, чтобы она держала ужин на огне, поскольку он вернется сразу же, как только наполнит фургон доверху или когда стемнеет. Услышав эти слова, Сара нахмурилась. Она не любила, когда муж задерживался в лесу после наступления темноты. «Постарайся не слишком задерживаться, ладно?» — попросила она. Но работа шла так хорошо, что Мартин увлекся и сам не заметил, как пали сумерки, как настал и закончился вечер. Он пилил и пилил, и хотя натруженные плечи и руки давно ныли, это была приятная боль. Наконец настал момент, когда в фургон нельзя было больше впихнуть и самое маленькое поленце. Тогда только Мартин отложил пилу, снова впряг лошадь в фургон и начал медленно спускаться по извилистой каменистой тропе. К этому времени стало уже совсем темно, и он вел лошадь под узцы, направляя фургон в обход канав, корней и валявшихся прямо на тропе камней. Они уже миновали чертовы пальцы, когда лошадь внезапно встала как вкопанная. «Ну, давай, пошла!» прикрикнул на нее Мартин и, потянув поводья, слегка подстегнул лошадь, подобранной по пути хворостиной. Но она только фыркнула и продолжала упираться. Беспокойно прядая ушами, лошадь уставилась в темноту впереди, словно почуяв на тропе зверя, и рука Мартина потянулась к рукоятке заткнутого за пояс топора. «Но!» — он сильнее потянул повод, но лошадь мотнула головой, захрапела и попятилась. И в тот же миг где-то впереди громко хрустнул во мраке сухой сучок. «Ну-ну, не бойся!» — проговорил Мартин и попытался успокоить испуганную лошадь, ласково похлопывая ее по шее. «Постой-ка здесь, а я пойду посмотрю, что там такое». И, выпустив поводья, он достал топор и шагнул вперед. Он так и не узнал, что так напугало лошадь в ту ночь. Зверь или, может быть, человек? Впоследствии, когда Лусиус расспрашивал его о подробностях, Мартин ответил, что ничего не видел. Быть может, предположил он, лошадь напугал резкий звук или запах какого-то хищного зверя. «Вообще-то мне не очень верится, что твоя старая кобыла могла напугаться звука сломавшейся ветки», — покачал головой Лусиус. «Она ведь у тебя спокойная, как я не знаю что». «Должно быть, она и в самом деле почуяла медведя или рысь. В противном случае она бы не испугалась неизвестно чего». Мартин только кивнул. Он так и не признался ни брату, ни даже Саре, что он разглядел в темноте. Белесоватое пятно, похожее по цвету на брюшко совы, только намного больше. И оно двигалось. На его глазах оно сорвалось с нижних ветвей дерева и спикировало на тропу, издавая на лету чуть слышное шипение. Это пятно, оно чем-то напоминало очертания человеческой фигуры. Вот только ни один человек не мог двигаться так быстро и проворно. И от него пахло. Пахло чем-то вроде сгоревшего на сковородке сала или горелых тряпок. Для лошади это было уже слишком. Тоненько, тревожно заржав, она сорвалась с места и ринулась вперед, увлекая за собой тяжелый фургон. Мартин услышал за спиной топот копыт и грохот колес, но страх, который он испытал при виде серого пятна, буквально парализовал его, поэтому отскочить с дороги он не успел. В последний момент Мартин все же рванулся в сторону, но опоздал. Прямо над ним сверкнули вылезшие из орбит глаза лошади, потом она толкнула его плечом, и он полетел на землю. Удар копытом пришелся в бедро, и Мартин услышал, как с хрустом сломалась кость. Еще через миг он с силой ударился виском о камень, но сознание не потерял и успел почувствовать, как колесо фургона наехало на его и без того пострадавшую ногу, раздробив лодыжку и ступню. Он буквально ощущал, как со скрежетом трутся друг о друга осколки костей. Боль была невероятной, но она существовала как бы отдельно, словно все это происходило не с ним. Потом в лесу снова хрустнул сучок. Мартин обернулся на звук и успел увидеть, как белесая фигура быстро отступает в лес и тает между деревьями. Только после этого мир перед его глазами окончательно померк. На половине спуска с холма фургон налетел на большой камень и развалился, а взмыленная лошадь приволокла к стойлам то, что от него осталось — дышло и переднюю ось. Даже окованные железом колеса и те разлетелись вдребезги, усыпав склон обломками ободьев и спиц. Как только Сара увидела, что осталось от фургона, она схватила фонарь и отправилась на поиски. «Я была уверена, что найду только твое изуродованное тело», — призналась она ему много позднее. «Я едва заставила себя подняться по тропе». «Настолько мне не хотелось видеть то, что могла сделать с тобой взбесившаяся лошадь». Но она нашла его живым, хотя и без сознания. Подобрав валявшийся рядом топор, Сара сумела смастерить из двух молодых деревьев и мужниной куртки что-то вроде волокуши. Взвалив на нее неподвижное тело, она потащила его вниз. Лечение заняло несколько недель. Лусиус, как мог, вправил раздробленные кости и наложил лубки. Сара старалась ускорить выздоровление, прикладывая к больной ноге припарки и компрессы из целебных трав, но дело шло медленно. И все это время Мартин снова и снова спрашивал жену, как она, такая хрупкая и слабая, сумела в одиночку дотащить его с холма домой. «Наверное, это Бог мне помог», — отвечала она. «Иначе я, конечно, не смогла бы этого сделать». Сейчас Мартин продолжал быстро ковылять по следу лисицы. Где он находится и сколько времени прошло с тех пор, как он отправился в погоню, Мартин сказать не мог. По привычке он поднял голову, чтобы взглянуть на солнце, но небо было затянуто такими плотными облаками, что определить положение светила на небосводе было невозможно даже приблизительно. Похоже, он и в самом деле ухитрился заплутать. Хотя леса вокруг фермы, где Мартин на протяжении многих лет охотился, рубил дрова или добывал сладкий кленовый сок, были ему хорошо знакомы. Увы, сейчас он не видел ни одного ориентира, который помог бы ему определить свое местоположение. Сбросившие листву деревья казались незнакомыми, а их скрюченные узловатые стволы наводили на мысли о неведомых лесных тварях. В довершение всего снег повалил гуще, засыпав или изменив до неузнаваемости даже самые приметные камни. Лисьи следы на снегу были единственной реальностью, единственным, в чем он мог быть уверен, поэтому, когда они повернули назад, к гребню холма, Мартин вздохнул с облегчением, хотя подниматься в гору было еще труднее, чем спускаться. Он устал, проголодался и продрог, нога болела, а во рту пересохло. Несколько раз Мартин наклонялся, чтобы зачерпнуть пригоршню снега и отправить ее в рот, но талая вода почти не утоляла жажду. Вскоре он пересек свои собственные, уже наполовину занесенные снегом следы, и стал карабкаться на самую вершину холма. Эта часть подъема была особенно крутой. Несколько раз он оскальзывался и не падал только потому, что успевал вовремя схватиться за торчащие из-под снега стволы молодых буков. Пот струился по его спине рекой, однако Мартин продолжал подъем. Еще одно усилие, и вот он уже вступил на верхушку холма, где высились чертовы пальцы, 5 черных гранитных обелисков, одетых в перчатку из свежего снега. Снег покрывал ровным слоем и все пространство между ними, и только у подножия центральной скалы он был слегка сдвинут в сторону. Присмотревшись, Мартин разглядел под камнем что-то вроде лаза, которого раньше здесь не было, хотя, возможно, он его просто не замечал. Лаз вел в небольшую пещеру. Стараясь ступать как можно осторожнее, Мартин подкрался ближе. Вход в пещеру был очень узким, таким, что взрослый человек едва мог в него протиснуться. Зато сама пещера оказалась достаточно просторной, хотя не слишком глубокой. Скорее, это было просто небольшое уютное углубление под скалой. Лисица прижалась к дальней стене пещеры. Она тяжело дышала, но не двигалась с места. Вероятно, ей казалось, что в полутьме враг не сможет ее разглядеть. Но Мартин увидел ее почти сразу. Выпущенный им в яблоневом саду заряд дроби попал лисице в бок, вырвав изрядный кусок меха. Теперь там виднелась кровавая рана величиной с полладони. Кровью пахло и в пещере, и Мартин с удовольствием втянул носом этот густой медный запах. Лисица искоса наблюдала за ним и, дрожа всем телом, ожидала, что он предпримет. Мартин поднял ружье и, направив его на зверя, тщательно прицелился. Он метил в голову, не желая еще больше испортить шкурку. Грянул выстрел, и лисица замертво упала на каменный пол. Прислонив ружье к скале, Мартин опустился на четвереньки и стал протискиваться в пещеру, чтобы забрать добычу. «Где Герти? Ты ее не видел?» выкрикнула Сара, когда Мартин вышел из хлева. Он только что снял с лисицы шкуру и прибил гвоздями к стене, чтобы она просохла. Мартин очень старался сделать все как следует и все же подрезал мездру в нескольких местах. Слава богу, обошлось без сквозных дырок. Сара справилась бы с этой работой гораздо быстрее и аккуратнее, но он по-прежнему хотел сделать ей сюрприз. После полутьмы хлева свежевыпавший снег едва не ослепил его, Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, Мартин несколько раз моргнул. «Ее здесь нет», — сказал он наконец и вздохнул. Мартин устал, продрог до костей, и теперь ему не терпелось оказаться за столом в теплой кухне. Да, он прикончил лисицу, но вместо ожидаемой гордости и удовлетворения им неожиданно овладело какое-то странное беспокойство. Возможно, дело было в том, что финал его утренней охоты слишком напоминал обыкновенное убийство. Убийство напуганного, загнанного в угол зверя. Запертая в пещере лиса ничего не могла сделать, и это казалось ему нечестным. Только потом Мартин обратил внимание на выражение лица Сары. Она была бледна и напугана, в глазах плескалась подступающая паника. Несмотря на холод, она даже не надела куртку и сейчас крупно дрожала в тонкой кофте, наброшенной поверх домашнего платья. Крупные хлопья снега ложились ей на плечи и застревали в волосах, но Сара этого не замечала. «Где ты был?» Она окинула взглядом его сутулившуюся фигуру, промокшие башмаки, свежие пятна крови на коленях и полах куртки. «Где ты был, Мартин?» «Лиса вернулась», — пояснил он. «Она задушила трех наших несушек. К счастью, мне удалось выследить ее и убить». Произнося эти слова, Мартин с гордостью выпрямился. «Посмотри», — словно хотел он сказать, — «я еще на что-то способен, не так ли? Я защитил то, что принадлежит нам, нашей семье. Разве я не молодец, а?» «Я принес лисицу домой и освежевал», — добавил он. «Из шкуры получится отличная теплая шапка для нашей Герти». Сара вскинула руку и с неожиданной силой вцепилась в рукав его куртки. «Значит, Герти не с тобой?» «Разумеется, нет», — покачал головой Мартин. «Когда я уходил, вы обе были еще в постели», — нетерпеливо добавил он. Ему хотелось поскорее переодеться в сухое, позавтракать и выпить чашку горячего кофе, поэтому стремление жены постоянно держать Герти в поле зрения раздражало его больше обычного. «Я думал, что она с тобой», — добавил он. «Герти убежала, когда увидела в окно, что ты вышел во двор. Она хотела помочь тебе собрать яйца и...» Сара неожиданно всхлипнула. «Накинула пальто и была такова. Ты ее правда не видел?» Мартин покачал головой. «Нет». «Но ведь это было несколько часов назад!» Сара бросила испуганный взгляд в сторону заснеженного поля, но там никого не было. Снег и поднявшийся сильный ветер давно уничтожили все утренние следы. Мартин тоже посмотрел в сторону поля, потом обвел взглядом пустой двор. Только сейчас он встревожился. Даже более искусный следопыт, чем он, не мог бы сказать, куда направилась девочка.